Глава 8. Маша. Тома осторожно вошла в номер. Сработали датчики движения, и загорелся мягкий вечерний свет. Система подстраивала активность светового потока под индивидуальные особенности присутствующих в помещении людей. Если эти особенности слишком сильно отличались, система подстраивалась под средние показатели. Такое освещение создавало особую, уютную атмосферу и не било по глазам. На Земле такие технологии тоже применялись, но почему-то стоили слишком дорого. «Спальня там», — показала в сторону помещения с двуспальной кроватью. «Он голодный?» — кивнула на ребенка. Малыш к этому времени совсем затих. Уткнулся носом в мамино плечо и с недоверием наблюдал за марсианином. Все это время управляющий следовал за нами. То ли чтобы убедиться, что мы никому не помешаем, то ли еще зачем-то. Марсианская душа, как говорится, потемки. «Да». «У нас есть детское меню», — сообщил мужчина и слегка поклонился. «Заказ доставят в течение 20 минут». Он ткнул пальцем в виртуальное табло и развернул меню местного ресторана. Мой желудок моментально отреагировал на аппетитные картинки. Какое счастье, что рестораторы отказались от опции передачи ароматов. «Нам третий и четвертый сет». И 8-й для малыша. «Конечно. Что-нибудь еще?» «Нет. Могу я оплатить заказ наличными?» Из-за севшего коммуникатора доступа к основному счету у меня пока не было. Пришлось бы экстренно искать запасную батарею, а я, благодаря своей рассеянности, не могла вспомнить, куда ее положила. «Питание входит в стоимость номера. Вам и вашим гостям не о чем беспокоиться». «Я не оплачивала дополнительные услуги». Сделала еще одну попытку прояснить ситуацию. Не то чтобы мне не нравилась идея питания, входящего в стоимость номера. Просто не хотелось при выселении получить километровый счет. «Это не дополнительные услуги». Собеседник вежливо поклонился и вышел прочь. Мы с Томой так и остались стоять, хлопая глазами. Мартас Саларк. Дверь за спиной управляющего закрылась. Мартас облегченно выдохнул. Вряд ли девочка решит куда-то выйти на ночь глядя. Да еще и когда в доме посторонняя женщина с ребенком. Но на всякий случай активировал датчики движения. Ему не хотелось еще раз потерять ее из виду. Мужчина передал заказ на кухню, предварительно откорректировав сеты по своему усмотрению. Он не был уверен, что Маша смогла нормально поужинать в городе. Следуя отцовской привычке, добавил в меню фрукты, несколько десертов и убрал алкоголь. На марсиан подобные напитки никак не влияли. Но Маша оказалась полукровкой, и реакции ее организма на марсианские настойки Мартас проверять не хотел. Управляющий спустился на первый этаж дать последнее распоряжение, прежде чем отправиться домой. Он планировал успеть к ужину, но не мог выкинуть из головы Марию Ромашкину. Девочка слишком сильно была похожа на его покойного брата. Так же, как Юртас хмурила брови, кривила губы и фыркала, думая, что никто этого не видит. Незадолго до смерти брат вскользь упомянул секретную командировку и бурный роман с голубоглазой нимфой. Говорил, что после задания обязательно вернется к ней и заберет к себе. Или уволится из армии и переберется к ней. Через 3 месяца после этого разговора брата убили. Марта снес его тело на прощальный костер и жалел, что не узнала нимфе подробнее. И не сможет сообщить ей о гибели Юртаса. Конечно, вероятность того, что Маша могла оказаться его племянницей, была ничтожно мала, как и то, что брат когда-либо посещал голубую планету. Но на всякий случай управляющий сделал дополнительный запрос на проверку ДНК девочки. Результат должен быть готов через несколько дней, а пока он хотел, чтобы Маша находилась под присмотром. Маша. Ужин принесли минут через 20. Робот-официант шустро накрыл стол в импровизированной гостиной, пока моя новая соседка возилась с сыном. А я все это время стояла у окна, любуясь городским пейзажем. Честно говоря, мегаполисы меня никогда не вдохновляли. Но здесь, по какой-то непонятной причине, все вызывало почти детский восторг и радость. Высоко в небе в беспорядочном вихре парили ЛТС всех цветов и размеров. На вершинах небоскребов горели фонарики. Сверкали рекламные баннеры. В кафе и рестораны зазывали голографические изображения мужчин, женщин, а иногда животных. как вон в том милом павильоне на углу улицы. Он спит. От разглядывания городского пейзажа отвлекла Тома. Спасибо. Девушка выглядела уставшей и слегка растерянной. Не самый легкий перелет и насыщенный день свежести ее внешнему виду не прибавили. Не помог и душ с волшебной марсианской водой. Под зелеными глазами гостей залегли синяки, щеки впали, на красивом декольте появились красные пятна. Видимо, так организм девушки отреагировал на стресс. Несмотря на изможденный вид, Тома была красивой женщиной. Конечно, не обошлось без медицинского вмешательства во внешность, но кого в наше время этим удивишь? Тем более живем мы не в диком 21 веке, когда женщины ради мифических стандартов загоняли себе под кожу силикон, филлеры и гели сомнительного качества, кололи яды, затягивали лицо нитями. Не медицина, а кошмар. «Меня Маша зовут», — улыбнулась, чтобы как-то разрядить обстановку. «Тамара». «Давай поедим, заодно и все расскажешь». Тома отвела взгляд. «Если хочешь». Высказаться Тома хотела, и не только высказаться. Еще и оторвать любимому супругу все то, что, как тому плохому танцору, мешало ходить по этой бренной земле. История оказалась банальной, как само мироздание. Любимый Игорёша ни с того ни с сего решил разболеться в первый же день отпуска. Тома, как заботливая супруга, внимание на то, что симптомы болезни благоверного сводились исключительно к словесным описаниям, без каких-либо внешних проявлений, не обратила. Поставила свой правильный диагноз под названием акклиматизация и окружила супруга любовью и заботой. Ближе к вечеру Игорь уговорил жену взять ребенка и прогуляться вместе с остальными членами нашей туристической группы. Оказывается, на вечер была запланирована небольшая экскурсия на одну из обзорных площадок верхнего города. Тома согласилась. Не сидеть же весь отпуск в номере. Женщина наспех собралась, подхватила на руки малыша и выпорхнула в фойе гостиницы, где уже собрались желающие насладиться видом мегаполиса. Экскурсия должна была занять 3 часа, но, как говорится, жизнь внесла свои коррективы. «Андрюша устроил истерику прямо по пути в верхний город», — выдохнула Тамара, разливая по пузатым чашкам какую-то ароматную жидкость. «Он у меня вообще-то ребенок спокойный, но сегодня просто не знаю, что на него нашло». «Ты решила вернуться?» «Да», — кивнула девушка. «Зачем мучить себя и всех вокруг?» Села в такси и через полчаса была на месте. Вернулась и застукала любимого мужа с любовницей в самый пикантный момент. «Представляешь», — усмехнулась Тома, — «они меня даже не заметили». «А ты решила не скандалить?» «Ничего я не решала. Растерялась. Да еще и с ребенком на руках. В фойе позвонила сестре, думала, поддержит. Кому мне было еще звонить?» Вопрос оказался риторическим. «А она?» «А она посоветовала погулять и вернуться к мужу через пару часов. Сказала, что он с этой Алкой уже несколько месяцев встречается. Но это ничего не значит. Просто не хотел меня после родов беспокоить. Такой вот золотой мужик мне достался. Представляешь?» Я не представляла и тихонько радовалась, что самой не довелось пережить таких приятных моментов. В противном случае не знаю, как бы поступила на месте Томы, но сестры бы у меня точно после этого не стало. «Что собираешься делать?» «Свяжусь с братом, попрошу купить билет домой и помочь с разводом». «Думаешь, он был не в курсе приключений твоего мужа?» «Уверена», — шмыгнула носом новая знакомая. «Мы почти год с ним не разговаривали. Тоше Игорь никогда не нравился, но брат старался в наши дела не вмешиваться. Видимо, стоило к нему прислушаться до свадьбы». «Или не стоило», — решила добавить в нашу невеселую беседу немного философской мысли. «Теперь у тебя есть Андрюшка?» «И то правда». Слова о сыне заставили девушку улыбнуться. Несмотря на скверные обстоятельства, Тома оказалась приятным собеседником. Мы еще несколько часов просидели за накрытым столом, болтая о всяких мелочах, прежде чем Тома отправилась в спальню. Я осталась в гостиной, на диванчике, как в старые добрые студенческие времена.